Едут, снова едут, нарушил повисшую тишину Цзайфэнь. Облако пыли начало разделяться, и сам Икуан не выдержал и вырвал у одного из адъютантов бинокль. Плевать на приличие, он должен знать, что происходит. Вот машины набирают ход, часть, разгоняясь, двинулась по дороге, а основные силы съехали в поле и начали разворачиваться дугой. У этих скорость была явно меньше, но разгоряченная сталь касалась покрытой изморозью травы, и вместо пыли броневики начали окутываться клубами пара. Что они делают? Цзайфэнь опустил бинокль и повернулся к Икуану, если бы тот мог ответить. К счастью, вместо министра заговорил один из полковников. Они показывают свои возможности. Первый отряд демонстрирует рывок, с помощью которого они могли бы быстро добраться и захватить какую-то важную точку. Например, железнодорожную станцию, мост или просто высадить стрелков, чтобы растянуть силы врага. А остальные? Остальные – это армейское наступление. Машины идут, прикрывая друг друга, каждое словно ядро прорыва, за которым могли бы ворваться в ряды врага обычные солдаты. Тут их нет, но я пытаюсь представить, как бы янская армия смогла бы остановить такую атаку, и не вижу. Вы не сгущаете краски? Дуэньфэнь нахмурился. Броневики – не абсолютная сила. Японцы уничтожали их десятками, а русские экономили тысячи солдатских жизней и прорывали их позиции. Полковник из ставки Юань Шикэ оказался достаточно дерзок, чтобы не бояться возражать целому губернатору и одному из важнейших сановников империи. У Китая достаточно солдат, чтобы мы могли не идти на поклон за какими-то машинами. Война похожа на игру «Три героя». Солдаты идут против солдат, артиллерия против артиллерии, но броневики меняют правила. Словно русские могут показывать и камень, и ножницы, и бумагу, а у всех остальных по-старому только две фигуры. Так можно ли победить такого врага, когда ты сам загоняешь себя в угол? Игра – это игра, а в реальности Соединенные Штаты делают такую бумагу, что ее не возьмут русские ножницы, а сталь, из которых штампует свои ножницы Англия, может раздробить вековой камень. Вот она, современная правда. Продолжить спор они уже не успели, потому что броневики подобрались к полигону, и рев двигателей начал заглушать любые попытки поговорить. А тут еще машины остановились, и заработали пушки. Один выстрел, почти сразу второй, третий. Икуан насчитал, что за минуту каждая машина выпустила не меньше 10 снарядов, а головной броневик выдал их чуть ли не все 20. В этот момент наместник вспомнил, что в командирской машине русский экипаж, остальные же укомплектованы из маньчжуров, что пошли на службу к Макарову. И да, те показали неплохие результаты, но русские, они были слишком хороши. А тут еще снова заревели моторы, и, рванув вперед единой стальной волной, броневики вылетели на полигон. От построенных на последних учениях укреплений не осталось живого места, а потом рядом с жалкими остатками еще недавно грозной линии окопов и блиндажей замерли броневики, грозно водя жалами пушек и торчащих из бойниц винтовок. Рев, грохот, скрежет. Икуан даже представить не мог, как живые люди могут находиться внутри этой дикой стаи, более того, управлять ей. Глаза армейцев зажглись огнем. Дуэньфэнь испуганно пискнул, а потом двигатели разом остановились, на головном броневике распахнулся люк, и со странным изяществом оттуда выскочил молодой русский офицер. Икуан разглядел погоны и выдохнул, всего лишь капитан, а уже устроил такое. Капитан русской императорской армии Михаил Гордеевич Дроздовский с опытной партией сельскохозяйственных тракторов ТР-01 прибыл, и он еле заметно поклонился, ожидая ответа. Впрочем, на подобную мелочь никто не собирался обращать внимание. А Цзайфэнь и вовсе, совершенно забыв про свой статус, оставил место и поспешил вперед, чтобы своими глазами осмотреть новое оружие китайской армии. Впрочем, успокоил себя Икуан, теперь хотя бы можно не волноваться, что хоть кто-то посмеет оспорить подписанный им контракт. Русские броневики поедут в Пекин, китайское золото польется в карманы Макарова. Главное, чтобы генерал не забывал, что их сделку можно сорвать не только с их, но и с его стороны. Еду в Ляоян на встречу с Витте. Сергей Юльевич всеми правдами и неправдами сумел выбить себе право провести переговоры с Японией и теперь желал перед этим пообщаться со всеми значимыми офицерами нашей армии. Не знаю, каким я оказался в этом списке, но мне тоже было интересно послушать, что будет спрашивать Витте, что его интересует в такой момент. А еще я бы спросил, правда ли он верит, что этот мир возможен. Но до этого еще 2 часа пути, А пока я разбирал накопившиеся бумаги по двому сибирскому и заодно слушал пару солдат, стоящих в карауле перед моим вагоном. «Видел медали сибиряков?» – спрашивал тот, что постарше. «Видел. Георгиев немного, а вот своими медальками увешаны с ног до головы. И какой в них толк? Игрушки же просто. Второй, помоложе, тянул звуки, и из-за этого создавалось ощущение, что он в самые важные моменты как будто подвывает. Игрушки, кто знает, старый продолжил рассуждение по-своему, неспешно и тягуче. Я бы вот не отказался знать, кто свои медали получил за дело, а кто за выслугу лет или перекладывание бумаг в тылу. Сибирские вон всех своих всегда узнают и поддержать готовы, потому что каждый помнит, как вместе ходили в атаку, как рисковали жизнью, свои, чужие. Может, сейчас все и кичатся, а пройдет пара лет, и забудут, как про Очаков и покорение Крыма. Я бы не забыл, просто ответил старик, но ведь не настоящая медаль, цена которой – полкопейки. Полкопейки, говоришь, я вот видел последнюю со шрамами. Ты вот знаешь, из чего сделаны красные полоски? Не знаю. И меня больше волнует вопрос, зачем христианской армии звериный символ на медали? Вот ты бы не постыдился такое носить? Постыдился? Эти полоски, каждая как символ одного из четырех ударов, что принесли двому сибирскому победу. Конечно бы, я не стыдился. И, ты знаешь, когда их предложили частям Штакельберга, что тоже участвовали в атаке, ни один из них не отказался. И каждый носит с гордостью. Стекляшки. Что? Красные полоски, это стекляшки. Можно сколько угодно говорить, что на медали пустили сталь с разбитых пушек врага, но полоски-то обычное стекло. Что бы ты знал? Правда глаза режет? Правда? Это рубиновое стекло. Все равно стекло. Это фиолетовый пурпур Кассиуса. Неожиданно в спор вмешался один из офицеров. Причем не просто заткнул рядовых, как это порой бывает, а сделал это очень красиво. «Пурпур?» – переспросил молодой. «Что это значит?» «Говорят, это стекло изобрел немецкий химик Андреас Кассиус. Видите, какой в нем глубокий красный цвет, его очень непросто получить». Стало понятно, что офицер показал уже свою медаль. Только добавление золота особым способом дает подобный эффект. «Золото?» – выдохнул теперь старый. «Да, старый рецепт, который был утерян после падения Римской империи, а потом восстановлен. Вот только были и те, кто смог сам пронести его сквозь века, китайцы, что работают на генерала. Точно, он придумал эту медаль, дал им сталь и золото. А они собрали эти медали как символ нашего мужества и пролитой крови, без которой не было бы этой победы. Больше никто уже не возражал. Ни старый солдат, ни молодой, не знаю, о чем они думали, а я вот размышлял о легендах. Ведь действительно рецепт рубинового стекла я приметил у китайцев, вот только они использовали для него не золото. Вернее, был рецепт и с ним, но мои умели добиваться подобного эффекта за счет растворения в стекле мельчайших крупиц меди. Около 1% от массы, потом специальный обжиг с ограниченным доступом кислорода, потом еще один на малой температуре, и вот оно, рубиновое стекло. Реальность оказалась проще легенд, но, как бы там ни было, медали работали. Если бы все остальные дела и задумки удавалось так же просто довести до конца, а то вот прямо перед поездкой получил письмо из Санкт-Петербурга, и там все шло совсем не так хорошо, как хотелось бы. Я-то надеялся на скорые новости по крабу, а вместо этого Анна рассказала, что у нашей ученой-братьи уже стало не хватать энтузиазма, а там и потери пошли. Так, Жуковский получил телеграмму от Рябушинского и уехал обратно в Москву. Хорошо, основные его идеи уже были включены в проект. Шателин исчез молча, так и не дождавшись, пока мы перейдем к практической части по электрике. К счастью, другие инженеры по этому направлению у нас еще были. Потом мы потеряли Крылова. Этот хотя бы извинился, но тоже почти перестал приходить. Сказалась загрузка по его основной занятости в опытовом бассейне. У нас еще оставалось ядро тех, кто мог продвинуть что-то новое, но стало очевидно, что команда звезд – это не такое уж и простое дело. И кто останется от нее через две недели, а к концу месяца, в итоге весь остаток пути до Ляина я думал над тем, не совершил ли я ошибку, замахнувшись на столь серьезный технический прорыв. Может, для начала стоило просто нарастить массу броневиков, наработать навыки, собрать собственные идеи с тех, кто ими занимался. Это было бы так разумно, так правильно, но, увы, все мое чутье, все мои инстинкты прямо-таки орали, что времени у нас совсем нет. Паровоз загудел, подходя к станции, и я вынырнул из своих мыслей, выглянул в окно. Илиаян совсем не походил на военный город, каким был еще пару месяцев назад. В поле еще были видны следы укреплений, но именно следы, а в самом городе кипела совсем другая жизнь. Вывески театральных выступлений, балетов и литературных чтений, десятки мальчишек, разносящих газеты, и сотни, даже тысячи модно одетых дам и молодых людей, прибывших в Маньчжурию, чтобы оказаться поближе к победе. «Злитесь!» Ко мне в купе заглянул Агинский и сразу все понял по одному выражению лица. Вспомнил, что сейчас в Порт-Артуре, например, спит всего по паре часов в день Татьяна Гагарина. Делает все, чтобы госпиталь работал как часы и продолжал спасать тысячи русских жизней. А тут, напротив вокзала как раз остановился экипаж, и из него плавно, словно падающий вишневый лист, вышла закутанная в явно очень модное платье дама. Почему одни готовы жизнь положить ради родины, а другие просто прожигают свободные часы и минуты без всякой пользы? Разве это справедливо? Кажется, это к вам. Агинский проследил за моим взглядом, а там увидел, и куда идет эта модистка. Не думаю, я покачал головой. Да, поезд у перрона один, наш, но тут десятки других офицеров, так что, скорее всего, это их знакомые. Не думаю, теперь уже Агинский покачал головой. Не думаю, что Матильда Кшесинская могла бы найти в этом поезде кого-то другого, достойного беседы с ней, кроме вас. Так что вы, Вячеслав Григорьевич, знаете о балете? Глава 14. От необходимости общаться с королевой русского балета настроение совсем испортилось. И зачем еще она пришла? Что-то узнать для великого князя, для кого-то в столице, может быть, вообще, для поляков. Я потер лоб, пытаясь вспомнить, а что именно мне известно о Кшесинской из будущего, и ничего не получилось. «Добрый день, Вячеслав Григорьевич», балерина заглянула ко мне в купе, наполнив его запахом тяжелых французских духов. «Добрый день, Матильда Феликсовна», я внимательно прошелся взглядом по стоящей передо мной гостье. На вкус из 21 века я бы не назвал ее красоту вызывающей или выдающейся, но какое-то странное очарование в ней точно было. Мягкий взгляд, искренняя улыбка, еще и волосы были собраны в две кички по бокам головы, совсем по-детски. Это называется балетный пучок. Кшесинская проследила за моим взглядом. Большинству хватает одного, но у меня волосы густые, и, когда занимаешься, только так их и можно удержать. «Вы еще занимаетесь?» – спросил я. «Мне казалось, вы сейчас уже стали больше покровительницей русского балета. Пока будут силы, буду заниматься», – балерина снова улыбнулась. «Балет ведь чем-то похож на армию. Пока девушки видят, что я могу сделать все 32 фуэте Лебединого озера, я смогу вести их за собой. Ошибусь, смогу остаться частью стаи, и никто даже не покусится на мою еду, но вот вожаком после такого уже не быть». Чем именно это похоже на армию, она прямо не сказала, но и так все было понятно. А я посмотрел на эту еще совсем молодую девушку с настоящим уважением. Совсем не тот настрой, который нужен на серьезный разговор. «Вас кто-то послал?» Я не выдержал и, пока совсем не поплыл, задал вопрос в лоб. «А ведь у меня многие спрашивают именно это». Кшесинская ни капли не обиделась. «Однако я всем отвечаю одно и то же. Меня интересует только балет. Но зачем тогда вы здесь?» «Хотела познакомиться», — она пожала плечами. «Вы, герой этой войны, образ, который еще несколько лет, а то и больше, будет вдохновлять миллионы людей по всей стране. Я хотела увидеть вас вживую, почувствовать вашу силу, энергию. Теперь, когда я буду сама танцевать героев или даже ставить движение кому-то другому, в каждом из них будет немного от вас. А значит, мои балеты станут еще реальнее, еще более живыми». Я не чувствовал в словах Кшесинской фальши, но в то же время поверить в них было очень непросто. «И никаких покровителей, которые стоят за вами. А кто стоит за вами, Вячеслав Григорьевич?» Балерина усмехнулась. «За некоторыми людьми действительно видны тени сильных мира сего, но за вами просто пустота. Вы сражаетесь ради себя и потому что можете это делать. Я танцую тоже ради себя и потому что могу. Вы ищете союзников, чтобы сделать свою армию сильнее. Я ищу вдохновение, чтобы мои представления могли коснуться самой человеческой души. Все просто. А политика, танцы, сами по себе. Верю», — неожиданно для себя признался я. «Но, если вы не работаете на врагов России, то почему бы тогда вам прямо не поддержать царя и свою родину? Если вы скажете хоть одно слово, то весь русский балет пойдет за вами. И скажу честно, единение общества вокруг армии очень помогает на передовой. Мы уже говорили об этом и с Ники, и с Сергеем. Кшесинская пожала плечами. Кажется, очень просто поддержать своих, стать еще одним знаменем, но, не знаю, поймете ли вы, Вячеслав Григорьевич, но я знаю каждую девушку, что сейчас танцует на высоком уровне. Все они любят родину, но сумеют ли они правильно выразить это? Поверьте, мы не мудрецы и чаще занимаемся, чем читаем. Мне кажется, что сама идея, когда известный в чем-то одном человек начинает рассуждать о другом, это неправильно. Из-за него в итоге могут просто не услышать тех, кто на самом деле в этом разбирается. В целом справедливо, но просто же поддержать можно, а всегда ли армии нужно идти в атаку, не нужно ли иногда отступить, перегруппироваться, а мы ведь, поддерживая, сможем только толкать вперед и ничего больше. А еще, возможно, вам еще предстоит через это пройти, но когда ты делаешь то, что тебе спускают сверху, то внутри умирает какая-то малая часть души. У кого-то сразу, кто-то держится дольше. Но я видела, как очень хорошие балерины просто ломаются. Они двигаются, но в них больше нет страсти, искренности, и они становятся никому не интересны. Так что я стояла и буду стоять на том, что русский балет и политика не должны смешиваться. Тем более, я неожиданно понял кое-что важное. Русский балет, даже не поддерживая политику и армию прямо, одной своей славой делает нас сильнее, сам по себе. Знаете, Матильда Феликсовна, можно просто Матильда. Знаете, Матильда, кажется, вы помогли понять мне кое-что важное. Танцуйте, приносите России славу на своем поле боя, а я буду работать на своем. Вы интересный человек, Кшесинская улыбнулась. Спасибо, что поговорили, что поняли. И, если когда-то про эту войну напишут балет, я бы с радостью в нем станцевала. Вот так мы и поговорили. Я еще несколько минут смотрел вслед этой еще молодой, но в то же время такой взрослой девушке. И внутри больше не было злости, только решимость, только готовность идти до конца. Возможно, так и должен работать русский балет. Сергей Юльевич давно мог бы снять себе приличный дом, но предпочитал жить на ногах, в собственном вагоне, когда в любой момент можно сорваться с места и приехать к нужному человеку. Сегодня, впрочем, нужный человек сам ехал к нему, и бывший министр финансов честно признавался себе, что возможность погонять Макарова была ему приятна. «Заметили за ним что-то в последнее время?» – спросил он у своего адъютанта. «Тоже Агинский, как у Макарова, и если раньше Витте не обращал на это внимания, то теперь тоже считал определенным знаком. Мне удалось напомнить одному человеку из окружения своего младшего брата о том, чье слово на самом деле играет роль в империи», — быстро закивал тот. «Теперь мы получили подтверждение тем радиоперехватом, что нам удавалось добыть раньше. Каждое утро, ровно в 6:00, личный связист Макарова передает на восток одну и ту же фразу. В Корее хорошая погода. Точно на восток, проводили замеры, сигнал сильнее всего именно с той стороны, а учитывая, что макаровцы используют направленные антенны, точно». Витте задумался, какие дела у генерала могли бы возникнуть в Корее, но все его части были на месте. После дальнего он если и отправлял куда солдат, то только в Инкауда в помощь Порт-Артуру. Но что тогда? Сергей Юльевич очень много поставил на будущие переговоры, которые могли бы перезапустить его карьеру, и не хотел упустить ни одной мелочи. Если бы война шла неудачно, то хватило бы одного его имени и возможности для Николая перекинуть весь негатив возможных уступок на кого-то другого. А вот из-за успехов пришлось показать, что и он умеет держать руку на пульсе, и союзники в столице не подвели. Напомнили имя, подсказали, какие это дает возможности, да и Сергей Александрович поручился. Вот только, чтобы сделать все правильно, мало знать, куда можно отступить, нужно знать и болевые точки врага. А для этого Витте был нужен Макаров. За окном началась суета, и Сергей Юльевич, даже не подходя к нему, понял, что гость уже приехал. Отправив Николая ему навстречу, он занял свое место и еще раз оглядел диспозицию. Макаров будет напротив окна, солнце не прямо в глаза, но неудобно. Стул мягкий, внешне не отличается от стула Витте, но сделан специально на заказ с небольшим уклоном. Сидеть на таком можно только в постоянном напряжении. Бывают люди, которым нужна помощь расслабиться для правильного разговора, а бывают Макаровы, и из этих свое можно выбить только силой. «Доброго дня, Сергей Юльевич», — генерал заглянул в купе с широкой улыбкой. «Добрый день, граф Маньчжурский», — ответил Витте и довольно отметил про себя, что Макаров, кажется, успел позабыть о дарованной ему награде. И очень зря. Дворянский титул открывает очень много дверей, гораздо больше, чем мундир с золотыми эполетами. С другой стороны, подобный подход говорит и о том, что Макаров четко понимает свою силу и не пытается замахнуться на большие. Об этом стоило подумать. Говорят, вас можно поздравить с тем, что государь именно вам доверил переговоры с Японией. Макаров первым нарушил паузу, чего никогда не позволяли себе те, кто видел себя ниже Витте. И Сергей Юльевич невольно вспомнил последнюю переписку с Николаем. Некоторые люди наивно считают государя слабым, зря, он совсем не такой. Даже соглашаясь на это перемирие, он прекрасно понимал, ради чего нужна пауза их врагу. Но в то же время она была нужна и России. «Вы же против мира?» Неожиданно для самого себя Витте задал вопрос в лоб. «Скажу честно, у меня были мысли, что вы можете не выполнить приказ. Там, в дальнем, у меня были мысли это сделать», — ответил Макаров. «Но России нарушение вертикали сейчас нужно меньше всего. Опасайтесь волнений, последний крестный ход, наоборот, прошел максимально тихо. Опасаюсь, спокойнее всего ведь перед бурей. А некоторые люди, увлекшись личными интересами, порой просто не понимают, куда могут завести пробужденные ими силы. Вы что-то знаете, не то, чем мог бы поделиться», — Макаров развел руками. Впрочем, Витте и так услышал достаточно. «Когда генерал на дальнем краю империи столько знает о волнениях в столице, значит, они точно вышли за границы разумного. А ведь Витте не раз говорил почувствовавшим свою власть промышленникам, что они слишком спешат. Увы, люди, сумевшие так быстро сколотить капиталы, почему-то верили, что смогут так же быстро перекроить под себя и страну. А то, что лес рубит, щепки летят, бывает, их же не коснется. А тут Макаров говорит, что коснется, и непонятно, то ли он на себя намекает, то ли просто видит что-то, чего они пока не замечают. Хорошо, пусть Витте не стал настаивать. Вернемся к Японии. Почему вы против мира? Врага нужно добивать. Любой ценой, иногда любой, но... Макаров вздохнул. «Я понимаю, что сейчас не тот случай. И я также понимаю, что мир поможет довести Двайю Тихоокеанскую до Порт-Артура и привести ее в порядок. Англичане были готовы атаковать нас после Гулыского инцидента, и государю пришлось пойти на уступки Франции и даже Германии, чтобы надавить на них. Скажу честно, возможно, нам было бы проще, если бы эскадры Рожественского просто не было». Забавно, неожиданно Макаров рассмеялся. В Англии флиет Инбинг, флот самим фактом своего существования помогает давить на врагов и решать задачи. А у нас флот этим своим существованием только создает проблемы. Вы это из-за Алексеева, который не допустил вас до моря. Будет, теперь уже Витте усмехнулся. Он не хотел признавать это, но разговор с генералом получался интересный. Честный, открытый, давно такого не было. Вы правы, наши моряки могут очень много. У нас бывали дни славы под Андреевским флагом в прошлом, будут и потом. А две эскадры, если мы сможем их соединить, вы только представьте, как будет подгорать у наших врагов и союзников. 13 броненосцев в Азии. Кто еще может себе такое позволить? Подгорать? Витте попробовал на вкус новое слово. Вульгарно, ярко, но интересно. Впрочем, это не меняло главного. У Франции и Англии флот сильнее. Вы упускаете из виду, что мы, Россия, почти независим в Европе от моря. У нас есть там интересы, но не больше. Припечет, снова перегородим Финский залив минами, как в Крымскую, и больше нас нигде с моря и не взять. А что будет, если Англия или Франция настолько ослабит свой флот? Нет, они просто не могут позволить себе такой роскоши. «Предлагаете мне подороже продать возвращение части наших кораблей?» — усмехнулся Витте. «В том числе. Однако я все же не думаю, что вы сможете договориться. Сомневаетесь во мне? Считаю, что мы стали слишком сильны, и наши враги с союзниками просто не могут себе позволить все так и оставить. И одна из причин, почему я так ничего и не сделал под дальним, мы еще не готовы. Война точно продолжится, мы точно будем еще терять тут тысячи жизней, но... Мы с каждым днем становимся сильнее, и эти тысячи сейчас помогут потом сохранить миллионы. Вы опять про свою великую войну. Вы можете верить или нет, Макаров только вздохнул, но попробуйте посмотреть на мир не мерками 19 века или через розовые очки иллюзий, а с точки зрения того, что великие державы и их союзники сейчас делятся на два лагеря. Кто-то, опоздав к дележу пирога, требует свой кусок мира, Кто-то защищает уже взятое, кого-то загоняют в рамки силой, кого-то деньгами. Подумайте. Я подумаю, не стал спорить Витте. Но, может, вы скажете мне, что сами планируете делать дальше? Воевать? Макаров развел руками. У меня все просто. Я, меч, это то, что я могу делать лучше всего. Поэтому я готовлюсь сражаться, чтобы любой враг знал, что на пути к мягкому мясу империи его всегда встретит. Я обратил внимание, немного сменил тему Витте, что вы раз за разом говорите о верности империи, но не Николаю. Вы не доверяете Николаю Александровичу, мы не знакомы лично, так что я не могу составить свое суждение о государе. Но вы слышали мое суждение о вертикали, и разрушать ее перед грядущей войной я считаю огромной ошибкой. А, например, слухи об Александре Федоровне и ее связях с Германией вас не смущают? Витте прошелся по грани с этим вопросом, но Макаров уже показал, что зря не болтает, так что риск был минимален. Немецкая принцесса, которая при этом с 6 лет жила в Англии, кого королева Виктория называла любимой внучкой и солнышком. Насколько я слышал, они с государем сначала на английском общались, так что если бы я подозревал какие-то связи, то совсем не с Германией. Но опять же, мы лично не знакомы, и поэтому я не могу говорить о каких-то качествах императрицы. Спасибо за честный ответ. Витте на мгновение задумался, а потом задал последний вопрос. До этого разговора, если бы ему кто-то сказал, что он решится спросить подобное в лоб, Сергей Юрьевич бы рассмеялся. А тут, сможете ли вы разбить японцев еще раз, и сможете ли сделать это, если их усилит наемными частями из, скажем, Индии и Филиппин? Сергей Юрьевич не сомневался, что генерал прекрасно поймет, кого он на самом деле имеет в виду. Да, Макаров ответил быстро и четко, но потом добавил, однако мне нужно будет точно знать, на какую технику и оружие смогут рассчитывать наши враги в этом году и в следующем. От этого будет многое зависеть, так что, если вы при случае поделитесь информацией, буду очень благодарен. Я поделюсь, кивнул Витте. После этого он бросил взгляд на так и нетронутые стулья и чай, они все это время проговорили, стоя на ногах. Что ж, каким бы сложным человеком ни был Макаров, когда он стоит за спиной, вести переговоры будет гораздо проще. Даже немного жалко, что в итоге его убьют. Иногда герои приносят гораздо больше пользы мертвые, чем живые. И это время уже близко. Иду, размышляю. Сначала Кшесинская оказалась совсем не такой, как я думал, потом разговор с Витте вместо выяснения отношений прошел почти нормально. В чем разница? Почему полгода назад Сергей Юрьевич был готов меня сожрать, а сейчас спокойно слушает? Я заметил мирно стоящих рядом друг с другом братьев Огинских. Помахал рукой Николаю, кивнул Алексею. И дальше мы шли уже вдвоем. Не обижайтесь больше на брата за тот случай, когда он пытался вас задержать, спросил я. Обижаюсь? Огинский подозрительно беззаботно крутил головой по сторонам. Однако мы поговорили, и он задал мне очень простой вопрос. А сделал бы я так же ради вас, и вы? А я просто вспомнил дальний. Как не только я, как все наши офицеры были готовы нарушить приказ самого царя, так что, мы не помирились, но мы поняли друг друга. Тут Огинский убедился, что рядом точно никого нет, и засунул руку под мундир, показывая край конверта. Это Николай передал, подарок от Витте. Подарок, и что там? Он знает о наших проблемах с тем ритуалом и придержал несколько публикаций на эту тему. В смысле, наши публикации, которыми мы хотели сорвать планы злоумышленников. Я нахмурился. И наши, и чьи-то еще. На имя заказчика пока так и не получилось выйти. И это было правильное решение. Почему? Вы не знаете государя, а я просто не подумал. Но, вера Николая Александровича очень сильна. Он верит в Бога, в себя, в приметы. И не сказать, что у него для последнего не было повода. Но в нашем случае, если бы ваше имя оказалось запятнано с точки зрения церкви, то, выбирая между доводами разума и веры, государь точно бы выбрал второе. Я почему-то сразу вспомнил историю появления Распутина в окружении Николая. Действительно, порой здравый смысл и логика могут совсем перестать работать. Значит, мы теперь должны Витте? Не думаю, Огинский покачал головой. Мне передали этот конверт только после вашего разговора, то есть, это скорее уже ответная благодарность Сергея Юрьевича. Кстати, мне показалось, он стал ко мне лучше относиться, я поделился недавними размышлениями. А раньше мы постоянно ругались. Есть мысли почему? признание ваших заслуг, мне кажется, ему особо нет дела до военных успехов. Разве только посмотрит, как они влияют на его собственные дела. Тогда Агинский неожиданно улыбнулся. Все еще проще. Раньше вы были выскочкой, а теперь вы граф. Сергей Юльевич всегда обращал внимание на титулы. А еще, мне кажется, вы не правы насчет побед. Они тоже важны. И все вместе, ваши успехи, репутация, связи, титул, все это делает вас равными. Вас не зазорно слушать, с вами не зазорно соглашаться. Вы стали для Витте частью его круга. А со своими, даже соперниками и врагами, дела ведут совсем по-другому. Интересно, я по-новому взглянул на свои отношения с обществом. Ладно, вернемся к делу. Вы же продолжаете расследование, есть какие-то подвижки? Мы вычислили, когда и где именно украли тела для мессы. Очень активно включился в дело тот новенький, Измайлов, но пока больше ничего. Что ж, я задумался. Тогда предлагаю попробовать пойти не по хлебным крошкам, а срезать дорогу и сразу проверить тех, у кого есть возможность и мотив. Ваших недоброжелателей довольно много, только я сотню легко насчитаю. А если брать только тех, кто при этом хорошо знает Николая, понимает, что тот может простить, а что точно нет, и кто не будет стесняться использовать даже такие грязные методы. Тогда Агинский понял, на кого я намекаю, и в его взгляде мелькнула недобрая искра. Тогда разрешите, я вас оставлю, надо кое-что проверить. Глава 15. Я сделал небольшой круг по Ляину, и если в прошлый раз яркие цвета и крики обычной жизни вызывали раздражение, то теперь я словно заново узнавал свою родину. А то все свободное время проводил в армии, во двором сибирском, но Россия-то гораздо больше. Вот начал обращать внимание на доходные дома, в которых размещались все приехавшие. У кого-то люкс на пару этажей, а у кого-то коморка-скворечник под крышей. И на улицах люди все разные. Кучка идут со смены рабочие с железной дороги, чинно шагают им навстречу пары городовых, на каждом углу стоят лоточники. У кого-то булки с самыми разными начинками, от редкой в этих местах капусты до рыбной жарихи, у кого-то портсигары со специальными насадками, которые так любят офицеры. Например, у многих наших набиты женские ножки и цифра 2, понятно к чему, газеты, газеты, свежие газеты. Это бегают вокруг мелкие пацаны. Сейчас начинают работать рано, и деньги лишними не будут, и дома делать особо нечего. Я снова закрутил головой, теперь осматривал вывески на ближайших домах. Сапожники, портные, модистки, книжные лавки. И когда только успели приехать или вернуться, плакаты. Часть, как и раньше, с пропагандой, но появилось много и обычных. Реклама публичной лекции по гигиене фон Бергмана. Какой-то приглашенный физик должен был рассказать о природе света. Люди стояли, внимательно изучая листовки, и было видно, что это может быть им не очень интересно, но точно модно. Еще в моде точно были венские кафе. Конечно, Ляян успел разрастись после того, как тут появилась железная дорога, заматереть, но почти десяток подобных заведений на две центральные улицы, это уже перебор. С другой стороны, сейчас день, а в каждом кафе почти не было свободных мест. Люди сидели с булками, кофе и газетами, вчитываясь и обсуждая последние новости. Выступление. Выступление. Сегодня в 6 вечера на площади Героя обороны Порт-Артура генерала Стесселя, корча гримасы, мимо прошла пятерка артистов, два гимнаста и целых три клоуна. Почему-то от мыслей, что именно клоуны облюбовали названную в честь Стесселя площадь, мне стало смешно. Настроение скакнуло вверх, и я даже не сразу понял, что делаю по центру уже второй круг. Все-таки Ляян не такой уж и большой город, и тем не менее я постоянно замечал тут что-то новое. Раньше я старался просто не думать, что буду делать, когда закончится война. Наверное, было страшно представить себя в совсем чужом мире, без опоры. Но вот я смог приглядеться и понял, что тут может быть интересно. Не идеально, и я еще многое попробую сделать лучше, но интересно, и это тоже очень важно. С этими мыслями я свернул в сторону вокзала и своего поезда, который уже должны были подготовить к возвращению в Инкау, и тут меня перехватил взволнованный Агинский. «Вячеслав Григорьевич, я уж было подумал, что потерял вас», — выпалил он. «Я вроде не маленький, чтобы так расстраиваться. Конечно, просто я решил вывести заказчика той мессы на чистую воду, отправил Юсупову письмо, и теперь без вас просто не обойтись». Агинский ужасно нервничал и из-за этого постоянно прыгал с одной мысли на другую, ничего, по сути, не объясняя. Пришлось остановиться, попросить его успокоиться, и вот только тогда получилось во всем разобраться. Как оказалось, Агинский, как и я, пришел к выводу, что во всем виноват Юсупов, но как вывести на чистую воду целого князя? Тут и родилась светлая идея, заставить его все сделать самому. Агинский написал анонимное письмо, в котором требовал у Юсупова 1000 рублей за молчание, иначе все расскажут, и газетчикам, и в армии, и даже во все женские салоны подкинет признание. А женские салоны зачем, удивился я. Некоторые люди не боятся ни черта, ни общества, но, вот в глазах дамы сердца все равно хотят выглядеть идеалом, возможно. И что дальше по плану? Если слухи о Николае Юсупове верны, то он такого не спустит. Найдет наглеца и свернет ему шею. Вернее, найдет того, кого считает наглецом. Я улыбнулся. Думаете, он отправится искать исполнителей, тех, кто делал для него грязную работу? А кого еще ему подозревать? Развел руками Агинский. Вот только сейчас я приставил людей за ним следить, но на вечер он объявил прием, и уже туда так просто будет не попасть. Объявил внезапно, задумался я. Да, шансы, что именно там он захочет пообщаться с кем-то из исполнителей или, возможно, посредником, довольно высоки. Прятать тайны на самом видном месте, иногда это даже работает. И вы хотите, чтобы на этот прием пришел я, но у меня тоже нет приглашения. В памяти невольно прокрутились детали, как я в прошлый раз занимался прикрытием тайных операций на балу, только с Казуе, и тогда ведь все чудом не дошло до крови. Вам нужно будет только остаться в городе, объяснил мне нюансы Агинский. Слухи пойдут сразу, и у распорядителя Юсупова не будет ни единой возможности вас проигнорировать. Точно не генерала Победы, а там просто возьмете меня с собой, и все. Один день, один вечер, и проблема с Юсуповым будет решена. Пусть так, мне уже самому было интересно, чем все это закончится. Я оценил место встречи. Не особняк, но каким-то образом Николай Юсупов выбил себе в личное пользование целый дом бывшего китайского мандарина. 2 этажа из крепкого кирпича и уютный внутренний дворик. На стенах персидские ковры, очень редкие и дорогие в это время. А вот я с трудом удержал улыбку от ассоциации с любой советской квартирой, где точно такие же украшения встречали гостей на полу и стенах. Впрочем, все остальное уже сильно отличалось. Мебель, красное дерево и тяжелые бронзовые вставки, в углу икона, несколько крупных картин на военную тему. Причем одна из них, кажется, кисти самого Верещагина. Ну и музыка. Даже не представляю, где здесь, в Лиаяне, Юсупов сумел найти камерный квартет со скрипкой и виолончелью, но нашел, и словно специально ни одного армейского музыкального инструмента. Прошу прощения, мимо меня проплыла незнакомая дама, окутанная кружевами и тем же тяжелым модным ароматом, что я утром унюхал у Кшесинской, и не у нее одной были те же самые духи. Опять мода, даже голова стала немного кружиться. Я сделал шаг в сторону и чуть не столкнулся с незнакомым офицером, похоже, из штабных. Тот сначала чуть не покраснел от злости, но потом узнал меня и поспешил отойти. А я так ничего и не сказал. От этого тоже чем-то пахло. К счастью, глаз зацепился за приоткрытое окно, и я поспешил занять стратегическую позицию. Юсупов, я попробовал найти его взглядом, но князь явно меня избегал. К счастью, за ним следит Агинский, так что ничего страшного. Кого я еще тут знаю? Где-то вдали мелькнули Сергей Александрович и Борис, оба великих князя о чем-то увлеченно говорили и не обращали внимания ни на кого вокруг. Показалось несколько балерин, их я узнал по важно шагающей во главе Кшесинской. Вокруг меня же никого не было, словно люди специально избегали. Слухи про мессу все же пошли, или тут что-то другое, даже несколько дам, которые было сворачивали к моему окну, в последний момент резко уходили в сторону. «Я что такой страшный? Ну вы даете, Вячеслав Григорьевич!» Неожиданно рядом со мной появился Джек Лондон. «Взгляд бросите, аж до мурашек!» «Серьезно, даже у меня мурашки!» Американец в качестве доказательства вытянул руку, словно на ней можно было что-то разглядеть в тусклом свете свечей и керосиновых ламп. «Как у вас тут дела? Как чтение?» Я решил сменить тему разговора. «Прекрасно», — Лондон просиял. «И это невероятно, насколько русским людям могут быть интересны книги. Я ведь сначала читал только тот последний рассказ, но они кричали «бис», и я читал другие, иногда даже свои старые, иногда на английском. И меня все равно понимали и хлопали. Возможно, это вдохновит вас на что-то новое». Я искренне порадовался за Джека. «А еще, Тот сверкнул глазами. «Кажется, я встретил ту, с кем готов провести свою жизнь. Она балерина, она прекрасна, она просто завораживает с одного взгляда. И вот она». Джек указал в сторону стайки Кшесинской. «Сначала мне показалось, что писателю приглянулась Анна Павлова, но нет. Его влюбленный взгляд остановился на совсем другой девушке, невысокой черноволосой, но с огромными васильковыми глазами. Действительно, завораживает. Я рад за вас», — я снова поздравил Джека, но в памяти невольно всплыл утренний разговор. «А вы уверены в своем выборе? Просто я сегодня узнал, что хорошие балерины всю свою жизнь посвящают именно балету. Так сможете ли вы быть счастливы, зная, что ваша любовь либо отказалась от себя, либо проведет рядом лишь малую часть отведенного вам времени? Совершенно не люблю лезть в чужие души, но Джек мой друг. А еще мне почему-то казалось очень важным самому найти ответ на этот вопрос. Конечно, смогу». Он, к счастью, ни капли не обиделся. «Я ведь все понимаю, тем более, у меня есть мои книги. Каждому будет чем заняться, а даже несколько минут по вечерам со своим человеком дают больше, чем несколько часов в чужой толпе. Да и вам ли не понимать меня, Вячеслав Григорьевич? Вот вы разве не думали сделать предложение Татьяне?» «Что?» — я удивленно замер. «Ну, вы же так смотрите друг на друга, и вы восхищаетесь ей, а она вами. И если вы думаете, что у вас куча своих дел и не будет времени на семью, то бросайте эти глупости. Настоящая семья не мешает, а только помогает найти себя. Когда есть кому подставить плечо, когда есть ради кого идти до конца, всегда можно добиться гораздо большего. И я все еще не мог прийти в себя. Вы думаете, Татьяна ждет моего предложения? Не знаю, как она», — усмехнулся Лондон, — «а вот ее родители недавно подсылали ко мне доктора фон Бергмана и пытались узнать о ваших планах. Я, конечно, ничего не сказал, но иногда ведь нужно заканчивать с маневрами и просто идти вперед. Может быть, пришло время?» Я не знал, что сказать, а потом рядом показался официант с подносом и алкоголем. «Если вы решите сказать «да», то, может, вот он повод выпить вместе?» Лондон ухватил два бокала побольше и протянул один из них мне. «Точно, мы же договорились, что если и пить, то только вместе. А возможно, вы и правы». Я протянул руку и перехватил тонкую стеклянную ножку. В памяти одна за другой крутились картины с Татьяной. Какой она была раньше, какой стала, как легко дышится и улыбается, когда она рядом. Возможно, или американец решил идти до конца. «Закончим эту войну, и я сделаю ей предложение, а там посмотрим, что ответит старому офицеру, который не знает слов любви. Ха!» Лондон хохотнул, а потом мы чокнулись и выпили. Я думал, в бокале будет шампанское, недаром в стороне стояли целые батареи бутылок Абрау Дюрса и вдовы Клико, но Лондон, как оказалось, сумел выцепить для нас настоящие водки. Охлажденные хрустали качества московской особой скрали запах, и я лишь в самый последний момент осознал, что именно с таким энтузиазмом залил себе в горло. Огненный шквал, прокатившийся по всему телу, быстро сменился шумами в голове. Мелькнула мысль, что от одной, пусть и большой, стопки ничего не будет. Но это старому мне. А вот местный Макаров в свое время любил выпить, потом больше полугода воздержания после моего появления, и теперь тело с радостью ухватилось за возможность вспомнить былое. «Прошу, пока мысли еще были ясными, я ухватила Джека за руку, выведите меня на улицу». На стене слева висело зеркало, и мое отражение в этот момент почему-то даже не думало открывать рот. «Значит, только подумал, не сказал». Следующее утро я встретил с тяжелым похмельем и больной головой. Хотя бы у себя в вагоне и без посторонних лиц рядом, уже хорошо. Выглянул на улицу, мимо проходили незнакомые офицеры из новых полков. Обычно такие старались держаться подальше от моей хмурой физиономии, но тут остановились, помахали, пожелали хорошего дня. Ощущение, что вчера могло случиться что-то, чего я сам пока не помнил, стало сильнее. «Алексей Алексеевич», — позвал я, и, к счастью, Агинский появился буквально через пару секунд. «Что вчера было?» «Взяли», — просиял Агинский. Юсупов встретил старого товарища, а тот резко поехал за город. «Ну, мы и перехватили». «Не сразу, обижаете. Взяли уже на месте. И связного, и исполнителей. Двое уже признались во всем и расписали такие детали мессы, которые случайный человек никогда не назовет. Так что это точно наши злодеи. Еще полдня, мы все зафиксируем, и можно будет брать Юсупова. На последней фразе голос Агинского немного дрогнул. Было видно, что ему все-таки не по себе от масштаба фигуры, на которую он замахнулся. Мне тоже было неуютно, но в отличие от дальнего тут причин откладывать решающий бой точно не было. Когда всех возьмете, посадите в отдельные купе и готовьте к отправке в Санкт-Петербург. Тут не будем судить, а мы можем. Мне стало интересно. Дворяне, конечно, нельзя назвать неподсудными, но... Агинский поморщился. Юсупов не военный, значит, трибуналы не для него. Для дворянского суда преступление слишком серьезное. Выходит, остается только правительствующий сенат. Все, как я и сам уже вычитал в местных сводах законов. Увы, с князьями в 1904 году можно было сделать не так много. И правительствующий сенат, высшие чиновники с 1 по 3 ранги, назначенные лично царем, были и первичная и вторичная инстанции в таких процессах. Правда, своих они предпочитали никогда не наказывать строго, и часто самой главной угрозой было отстранение от государственных дел. Страшнейшая кара для меня и сущая мелочь для Юсупова. Впрочем, он сам позаботился о том, чтобы дело вышло громкое и максимально неприятное для Николая, так что, несмотря на общую практику, все еще оставались неплохие шансы, что царь, особенно на волне победы, продавит и жесткое решение. В общем, с Юсуповым и его кознями мы хотя бы на время закончили. Осталось разобраться, что же я такого вчера натворил. Я выдохнул и, наконец, перешел к этому страшному вопросу. А то ведь репутация штука такая. Ее сложно получить, но очень легко растерять. Вы напились, улыбнулся Агинский, пели. Вы вроде не из Москвы, но песня про подмосковные вечера вышла очень душевной. А потом вы рассказывали то ли про войну, то ли про идею для новой книги Лондона, что-то про звезды, штурмовые корабли на подступах к Ориону. Кажется, в этот момент кто-то даже что-то записывал. Я сглотнул. С другой стороны, если я наболтал про какие-нибудь силучи, то пусть наши враги и союзники потратят время и силы, пытаясь создать что-то подобное. И если все только этим и закончилось, то даже не страшно. А потом люди увидели, что вы не из мрамора, что вы такой же обычный человек, как и они сами, и начали задавать вопросы, продолжил Агинский. А я понял, почему со мной сегодня начали здороваться. Значит, не из мрамора. Может, я все-таки слишком много думал о репутации? Какие вопросы? Неожиданно осенило меня. Про старые сражения, про тактику, про службу. И что я сказал? В животе заныло. Ну, мне понравилась присказка про то, что в армии нет плохого настроения, а только кроссы построения. А еще к вам пытался пролезть с вопросами какой-то журналист. Не слышал, что он сказал, но вы ответили, что границы России заканчиваются только там, где остановились ее броневики, и не метром раньше. Еще кто-то из штабистов допытывался, нужно ли копать столько окопов, если их все равно так быстро берут. Пока только мы, но ведь и другие научатся. А вы сказали, что лично проследите, чтобы все, кто не копают, были обязательно посмертно награждены орденом Сутулова. Не знаю, из каких глубин памяти полезли все эти премудрости, но вроде бы не так уж и плохо. Агинский вон улыбается, случайные офицеры приняли нормально. Неожиданно взгляд зацепился за часы, уже было почти 10. Чуть не схватившись за голову, я бросился в вагон связистов. Неужели опоздал? Но уже на входе меня перехватил Чернов. «Ваше превосходительство», — вытянулся он. «Если вы про утреннее сообщение, то я взял на себя смелость сам его отправить. Все, как и обычно, в Корее хорошая погода». Я выдохнул. «Повезло, а в другой раз может и не повезти. В общем, до конца войны больше никакой выпивки, даже по особым поводам». Я вспомнил, за что именно мы чокались с Лондоном, и на лице появилась невольная улыбка. Всю следующую неделю я смог посвятить работе со своими офицерами. С утра до вечера разбирали каждый эпизод последних сражений, что-то сразу переигрывали, иногда в теории, иногда даже на практике. Параллельно шли работы по восстановлению Дальнего и порта Артура, ими занимался Алексеев. И НКУ, здесь уже все процессы взяли на себя Мелехов и неожиданно Шереметьев. Так уж вышло, что изначально Степан Сергеевич держался подальше от хозяйственных дел, но чем дальше, тем больше он понимал, сколько пользы крепкие тылы и хозяйства дают армии. И вот созрел, чтобы начать расти над собой. Уважаю. Я поправил мундир, накинул сверху шинель, в которой разъезжал уже месяц, с самого начала холодов, а а потом собрался было выбираться в сторону мастерских, где мне обещали показать четвертый прототип нового броневика. И тут в комнату ворвался Ванновский, потрясая сжатым в руке листом бумаги. Телеграфный шрифт было видно сразу, так что я мгновенно понял, откуда ветер. «Витте, Витте, они, наконец, согласовали место для проведения переговоров, и сегодня утром Сергей Юрьевич выехал в Ханой. Со стороны Японии будет князь Ито, он тоже уже должен был отправиться. Значит, я на мгновение прикрыл глаза, прикидывая, точно ли все учел. Время начинать. Мы вместе с Ванновским дошли до телеграфа и впервые за все время отправили на восток новый сигнал. Время для чая 14.00. И теперь все зависело от Александра Александровича. Глава 16. Александр Александрович Харунженков потер нижнюю часть спины, плавно переходящую в ноги. «Я слишком стар, чтобы столько ездить верхом», – простонал он, почувствовав, как кровь снова разливается по затекшему телу. Второй день в пути, еще и этой ночью поспать не получилось. Все переходы, и до рассвета еще нужно пройти около 5 километров. «Зато сколько мы успели», — возразил ему полковник Ким. «Пока еще полковник, потому что если их план сработает, то его взлет будет мгновенным и очень ярким, если же нет, от них не оставит и следа. Как думаете, а как давно наш вполне обычный рейд по дальним тылам превратился в такое?» — спросил Харунженков у своего спутника. «Думаю, я очень много над этим думал», — Ким на мгновение закусил губу. «И мне кажется, что у генерала появились эти мысли еще тогда, когда мы впервые пришли записываться в А2 и краткое Сибирский. Группа Зорги вполне показала себя и в рядах армии», — напомнил Харунжеков. «Если бы основные силы японцев ушли в Корею, то уже не Яньсюню, а вам могла бы достаться слава лучшего диверсионного отряда». «Я не так выразился», — покачал головой Ким. «Да, мы могли бы показать себя и как часть большой армии, но в то же время генерал точно учитывал, что нам, возможно, придется действовать и самостоятельно. Дальше им пришлось прерваться на переправу через Тыданган. Несмотря на то, что лодки были подготовлены передовыми отрядами еще со вчерашнего вечера, все равно в темноте это было непросто. Еще и леса, холод. В глубине души Харунженков опасался, что корейцы могут просто растеряться, но нет. Они выехали на южную окраину Сагёна, и к ним один за другим начали подтягиваться гонцы от подходящих с других направлений отрядов. Из города сообщения передавали с помощью зеркал. Первая группа у почты, вторая у телеграфа, третья у редакции газет, четвертая у казарм, пятая на 10 километров восточнее, в порту у морских батарей. Да, приходится бить широко и растягивать силы, но иначе нельзя. Харунженков на мгновение прикрыл глаза, успокаиваясь, привычка, которую он подсмотрел у Макарова, и она на самом деле помогала. Темнота, все вокруг исчезает, остаешься только ты и твои мысли, но и они сейчас лишние. Гасишь их одну за другой, пока не останется последняя. Про то самое главное, что должен сделать именно ты, именно сегодня. Открываешь глаза, и мир становится таким простым и понятным. У нас есть еще 40 минут, Харунженков посмотрел на часы. Если не будет сигнала, начнем действовать по плану. План П – это тоже штурм города, к которому они готовились с того самого момента, как 2 дня назад получили сообщение от Макарова, что время пришло. Время для чая, сигнал начинать. 14.00 или же 2 часа дня – это отсчет, 2 дня для лучшего старта. И вот подручные Кима использовали каждую оставшуюся минуту, чтобы подготовиться к штурму. В Сагён, смешиваясь с местными, набивалось все больше корейцев 1 год добровольческого отряда. У каждого была своя цель, своя задача, сотни точек изнутри, с которых начнется штурм, и одна мощная атака снаружи, которая не оставит врагам и шанса. 2 гвардейских японских полка, Харунженков услышал шепот Кима. Еще полгода назад я бы сказал, что даже у 20 тысяч регулеров нет против них и шанса. С учетом флота и укрепленных позиций добавил бы, что шансов не будет и у 40, а сейчас нас всего 10 тысяч, и я не сомневаюсь, что мы справимся. Звучит, как молитва. Я каждую свободную минуту молю предков о помощи, легко согласился Ким. Харунженков не стал ничего отвечать, это было бы неправильно. С другой стороны, что плохого в том, что кто-то чувствует поддержку своих дедов и прадедов, если это придает уверенности в себе, помогая понять, что ты не ничтожная песчинка в часах истории, а часть огромной силы, что тянется из настоящего куда-то в вечность. 20 минут. Харунжинков бросил взгляд на часы. Сигналов от последних групп все не было. Впрочем, сам он верил в их успех меньше всего. Все-таки одно дело просто пробраться в город, и совсем другое – пролезть на корабли, а потом вырубить часовых, чтобы твои товарищи на лодках смогли добраться до дежурных канонерок. 5 минут. Ким сам озвучил время. Кажется, все-таки план, а значит, группы, которые возьмут береговые батареи, должны будут развернуть их в сторону японских кораблей на рейде и атаковать. Атаковать и подавить любой ценой. Потом, что если у японцев останется поддержка с моря, если им будет куда отойти и перегруппироваться, то все это закончится только очень большой кровью. Александр Александрович, вам тогда нужно будет, я знаю, встать между городом и портом, и не дать японцам собрать силы в кулак. Харунжинков нахмурился. Один его батальон против тысяч японцев, кажется, и из этого похода один и краткая конно-пехотный вернется с огромными потерями. Готовимся к выступлению. Харунжинков вскинул руку, криком загоняя мысли куда подальше, а потом в последний раз повернулся к Киму. Тогда с казармами уже сами. И да поможет нам Бог. Кореец не успел ничего ответить, потому что за горизонтом загрохотали пушки. Одна, две, потом еще столько же, а вскоре от связистов прилетел чей-то яростный крик. Сообщение от 6-й группы. Канонерка Удзи захвачена, при поддержке береговых батарей начали сражение со 2-й японской лодкой. В этот же момент, ориентируясь на звуки канонады, вперед пошли и остальные части. С почты и из редакции газет сигналили светом, с телеграфа, как из кораблей, отсчет пришел по радио, но его слушали уже только штабисты 1-го добровольческого. Командир уехали на передовую, уводя за собой основные силы. Харунжинков возглавил атаку на японские казармы, заблокировав основные силы Сагёнского гарнизона, а полковник Ким лично отправился по главной дороге. Пока враг был в смятении и не мог собраться, надо было использовать каждое мгновение, чтобы стать еще сильнее. От ворот под Хонмун до храма Суньин он ехал словно ожившая легенда, а вокруг, завороженные развивающимся над ним стягом древней империи, собирались местные жители. И никакие японцы, пытающиеся вырваться из города, никакие выстрелы, гремящие то тут, то там, и даже кровь на штыках передовой сотни не могли их напугать. «Видите знамя?» – шептали люди. «Черный круг – это душа воина. Красный феникс – это знак власти и возрождения. И форма, черная с красным, совсем как на старых картинах. Неужели древняя империя вернулась? Сегодня утром без объяснения причин меня срочно вызвали в Порт-Артур, благо из Инкау доставки маньчжурской армии было всего несколько часов езды». Пришлось докидывать свой вагон в один из составов, на которых мы продолжали возить в еще только приходящий в себя город продовольствие и другие мелочи, которых там сейчас было просто не сыскать. По пути, уже примерно представляя, о чем будет разговор, я мысленно начал к нему готовиться, но начало удивило даже меня. «Вячеслав Григорьевич, вы что-то знаете об этой глупости с возрождением империи Корё?» Великий князь Сергей Александрович выглядел невыспавшимся и злым. Мне на мгновение стало его жалко, и я даже не стал шутить на тему, что вы имеете в виду. Я получил сообщение от своих разведчиков из Кореи, начал я. Каких разведчиков? В какой Корее? Мы же пытаемся договориться с Японией о мире. Возмутился стоящий чуть позади великого князя Стессель, и я быстро оглядел остальных собравшихся. Все самые высокие лица, от флота Алексеев и Стессель, от армии Линевич и Бильдерлинг. На столе стопка телеграмм. Кажется, недавние события вызвали немалую бурю. Вы все верно сказали, мы пытаемся договориться, и поэтому о моих разведчиках никто не слышал раньше, и не услышит потом. Что вы знаете, генерал? Нахмурился Сергей Александрович. А то господа сомневаются, но лично я уверен, что это ваших рук дело. Возрождение династии Корё, которую нынешняя династия Чосон свергла еще в 14 веке. Я широко улыбнулся. Не стоит приписывать мне совсем уж фантастические дела. Мои люди просто следили за корейскими добровольцами, которые не разделяли позицию императора Каджона, фактически продавшего свою страну Японии. Собственно, благодаря этому я тоже получил информацию о захвате Сагёна и возрождении на территории севера полуострова Древней Империи. Они даже наследника одной из второстепенных ветвей нашли, народ его поддержал, так что все выглядит очень серьезно. Серьезно или нет, Россия не поддерживает бунты, рявкнул великий князь. Даже если эти бунты за восстановление монархии, против предателей, поддержаны народом и, Главное, очень лояльны нам. Какой смысл в этой лояльности? Заговорил Стиссель. Япония уйдет, а мы получим Корею, где на долгие годы будет идти эта никому не нужная война. Если еще кто-то так решит, и японцы уйдут, чтобы подкинуть нам эту головную боль, то это прекрасно. Я начал злиться. У Каджона нет и шанса против нового императора. Если не вмешиваться, то северяне наведут у себя порядок за пару месяцев. При нашей поддержке это можно сделать еще быстрее, а заодно включить ее в будущие торговые договоры как часть нашего взноса. Очень хорошая сделка. Вот только неужели тут хоть кто-то думает, что японцы не попытаются зацепиться за континент? Корея – их последний шанс остаться империей, тянуть откуда-то соки для новой войны с нами. И поэтому вы устроили этот бунт, чтобы им помешать? Осторожно спросил Алексеев. Я ничего не устраивал, я покачал головой, даже не подумав попадать в такую грубую ловушку. Но я считаю, что Россия обязана использовать ситуацию для своей пользы, поддержать тягу корейского народа к свободе, осудить захватнические устремления японского милитаризма. Ну и на переговорах, если раньше отход хотя бы с севера Кореи был бы уступкой, то теперь это уже ситуация на земле, и Сергею Юльевичу будет немного проще. Свобода, милитаризм, чушь. Стиссель единственный из собравшихся продолжил спорить, не очень осмотрительно. Все остальные успели обратить внимание на задумавшегося Сергея Александровича и промолчали. «Значит, вы не участвовали в этом?» Великий князь проигнорировал побледневшего коменданта порт Артура.